Президент вновь взглянул на часы. Они показывали 12, и с веселой небрежностью махнул рукой, точно говоря себе, стоит ли обращать внимание на пустяки, когда их и впредь будет немало. Итак, Молотов поставил вопрос с такой категоричностью и прямотой, с какой не ставил прежде. Можно было даже подумать, что репликой о сокращении поставок Рузвельт дал возможность повернуть дело таким образом. Своим вопросом Молотов как бы говорил собеседнику. Его ответ должен быть коротким и точным. Что же должен сказать Молотов в Лондоне, например? Рузвельт взял со стола часы, надел их на руку, не взглянув на циферблат. Нет, этот его жест решительно не имел никакого отношения к тому, что время встречи истекло. Больше того, часы уже отсчитывали минуты, принадлежащие герцогу и герцогине Виндзорским. «Можете сказать в Лондоне, что мы надеемся открыть второй фронт?» — произнес Рузвельт. «Мы это сделаем тем быстрее, чем быстрее советское правительство предоставит нам эту возможность». Как отметил Рузвельт, детали этого решения будут уточнены после возвращения американских военачальников, которые в настоящее время находятся в Лондоне и которые вернутся на родину вместе с высшими чинами британской армии, возглавляемыми лордом Маунтбеттом и маршалом Портелом. Президент взглянул на Молотова, стараясь определить, какое впечатление его слова произвели на гостя, и, заметив на лице русского улыбку, с видимой торжественностью протянул ему обе руки. «Портрет! Мой портрет!» произнес президент с той наигранной патетикой, с какой произносил эту фразу в подобных обстоятельствах не раз прежде, извлек из бокового кармана вечное перо и, сняв с него колпачок, как бы приготовился к действию. Принесли фотопортрет президента, тот самый осиянный белозубой рузвельтовской улыбкой. Президент с видимым удовольствием украсил его приятно матовую поверхность своей росписью, не забыв поставить дату — 1 июня 1942 года. Говорят, что дипломатический текст похож на хорошие стихи. Он ничего не обнаруживает явно, но все необходимое всегда при нем. Из опыта Бардин знает, нет ничего увлекательнее и труднее, чем создать такой текст. И текст коммюнике, как сейчас. Даже больше, больше, пожалуй, нынешнее коммюнике стоит иного договора. В первооснове коммюнике мнение сторон, переговоры. Даже точнее, нечто такое, что означает сближение точек зрения сторон. Однако, как ни близки эти точки зрения, они никогда не сблизятся настолько, чтобы стать одним мнением. Наверное, искусство составления коммюнике состоит в том, чтобы, не обнаруживая различия взглядов, даже больше создав иллюзию их единства, оставить нечто такое, что наиболее плотно выражает твои интересы. Но, наверное, это возможно, когда коммюнике не отступает от существа переговоров, а наоборот, максимально к нему приближено. Хороший дипломат не полагается на память, когда дело касается проверки фактов. Если же говорить о функциях его памяти, то она должна быть настолько действенна, чтобы быть готовой воспроизвести картину переговоров в такой же мере общую, в какой и детальную. Воспроизвести, чтобы, как сейчас, не выйти за пределы того, что имело место на переговорах, сберечь для документа их дух и букву. Американцы предложили свою формулу коммюнике. В нем второй фронт лишь маячил, а 42-й год — как год осуществления большого десанта, был исключен начисто. Русские отвергли американский текст и предложили свой. Очевидно, в этом был риск немалый. Американцы могли не согласиться с мнением советской стороны, быть может, даже дать бой. Но полагая, что здесь игра стоит свеч, русские пошли на риск, и это было оправдано. Собственно, документ, который предстояло принять, можно было назвать коммюнике лишь условно. На самом деле это был текст договора, при этом по вопросу первостепенному. Тот факт, что этот текст исходил из трех великих держав и предназначался к одновременному опубликованию в Москве, Вашингтоне и Лондоне, по существу означало, что под ним стоят подписи Рузвельта, Черчилля и Сталина. Да, и Сталина, хотя он присутствовал на переговорах лишь символически. Очевидно, русскому тексту документа следовало все поставить на место. Вот попробуй отвертись, когда в коммюнике есть такая фраза. При переговорах была достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач открытия второго фронта в Европе в 1942 году.